Псалом 98. Песнь. Господь царствует, пусть трепещут народы. Он восседает на херувимах, пусть содрогнется земля. Господь велик на Сионе, Он превознесен над всеми народами. Да восхвалят они Твое великое и грозное имя, свято оно. Царь могуществен и любит справедливость. Ты установил правосудие, суд и правду совершил в Иакове. Превозносите Господа нашего Бога и поклонитесь Ему у подножия Его, свят Он. Моисей и Аарон среди Его священников, и Самуил среди призывающих имя Его. Они призывали Господа, и Он ответил им, в облачном столпе говорил Он к ним, они сохранили Его повеление и установление, которое Он им дал. Ты ответил им, о Господи наш Боже, Ты был для них Богом прощающим, но и наказывал их за проступки. Превознесите Господа нашего Бога и прославляйте Его на Его святой горе, потому что свят Господь наш Бог.